Наполеон XV. Мудр был директор губернаторов, но и директор Некрасов ни в чем ему не уступал. Два метких выстрела, и второй класс, как подбитый рябчик, лежал в охотничьей сумке директора и только лишь взволнованно трепыхался. Слова Некрасова разворошили мысли второклассников, как ветер ворошит плохо сметанный сток. Разлетелись мысли во все стороны, и только минуты через две снова собрались в стаю и потекли по новому руслу. А русло это оказалось весьма широким. Тишка-то был не Тишка, а Наполеон. Вот это новость! И никто не собирался делать из него воротник, но самое главное — это ворота, которые распахнулись перед ребятами, ворота в новый мир, на звериную ферму. «Это действительно здорово! Забирайте Наполеона!» — крикнул Миша Чашин. «Он в бане сидит, парится! Да здравствует Наполеон Третий!» Хорошо сразу и светло стало в классе, прояснились лица, раздвинулись стены и свободно уже умещали двух директоров. «Кто хочет записаться в кружок?» — крикнул Коля Калинин и сразу поднялся над партами лес рук, будто кавалерийский эскадрон выхватил сабли наголо. Коля достал клочок бумаги и с видом ученого-секретаря стал записывать желающих записаться. «Меня, меня запиши!» — требовал Колю Миша Чашин. «Я буду ухаживать за писцами!» «И меня за писцами! За Наполеоном! Меня за Наполеоном!» «Да нельзя же всем за Наполеоном!» — возражал Коля. «Надо бросить силы и на чернобурок!» Но всем хотелось ухаживать за Наполеоном, кормить Наполеона, выращивать Наполеона и будущих его наполеончиков. В глазах второклассников горела мечта о новой породе, о Наполеоне IV, Наполеоне V, и даже если дело пойдет хорошо, о Наполеоне XV. Гвалт и вороний грай раздались в классе. Засиял у окна Павел Сергеевич, с гордостью поглядывая на любимый им второй класс. Улыбнулся директор Некрасов, и даже в бровях у директора Губернаторова потеплело. И вот в этот самый момент раздался хрипловатый голос. «Чепуха!» «Что чепуха?» — переспросил Павел Сергеевич. «Все это чепуха!» — повторил дошкольник. «Почему чепуха? Какая чепуха?» — зашумел народ. А дошкольник Серпокрылов снял с головы офицерскую фуражку. Надо сказать, что он делал это в исключительно редких случаях, когда ложился спать.